Успешный запуск реактора, восстановление сирены и обеспечение устойчивой видеосвязи с Землей привели Линкольна в прекрасное расположение духа. Даже с учетом возмущения пассажиров и того, что он услышал от бортового компьютера. О тревожном сообщении сирены капитан решил рассказать Касатонову лично, однако адмирал отлучился на доклад президенту и конфиденциальный разговор откладывался. Написав, что ждет связи, Линкольн посидел в кресле перед терминалом 2.0, обдумывая предстоящую беседу. А когда собрался выбраться, чтобы размяться и перекусить, услышал перезвон пришедшего вызова. Удивился, поскольку ему сказали, что адмирал освободится не раньше, чем через час. Нажал кнопку «Ответ» и уставился на появившегося на мониторе мужчину, блеклого и незаметного, как осенняя паутина. «Вы кто?» «Меня зовут Козицкий». «Просто Козицкий», — блеклым голосом представился блеклый мужчина. «Я провожу расследование». «Вы из технической группы?» «Нет, сэр. Я провожу расследование. Пытаюсь понять, что произошло». «Произошла катастрофа», — буркнул Линкольн, который понятия не имел, с кем говорит. «Мы столкнулись с...» И замялся, не зная, как продолжить. «Я знаю, с чем вы столкнулись, сэр. Мне говорили». У блеклого оказалась отвратительная, нервирующая манера не смотреть собеседнику в глаза. Козицкий обозначил взгляд во время представления, но больше ни разу не посмотрел в сторону капитана. «Мне поручено изучить обстоятельства дела, сэр. В том числе расследовать предшествующие катастрофе события. Таков порядок, сэр, и вы должны уделить мне время. Очень жаль, если я нарушаю ваши планы». «Ничего страшного», — ответил Линкольн. К этому моменту он уже понял две важные вещи. Первое – разговора не избежать. Второе – Козицкий, несмотря на свою блеклость и запредельную, граничащую с униженностью вежливость, обладает колоссальной властью и полномочиями. «Это официальный разговор?» «Да, сэр, официальный. Но запись засекречена, ее услышат не все». Козицкий изобразил улыбку. «Вы ведь не против?» «Ваш статус?» «Независимый дознаватель в ранге специального заместителя генерального прокурора», помолчав, ответил блеклый. «Так вас устроит?» «Я должен отвечать на ваши вопросы?» «Вы обязаны отвечать на мои вопросы, сэр». «Даже если они будут касаться секретных материалов?» «Связанных с космосом», уточнил Козицкий. «Да». «Я еще и специальный заместитель командующего космическими войсками». «Превосходная карьера!» одобрил Линкольн, убедившись, что чутье его не подвело. «Да, неплохая». На тонких губах Козицкого вновь появилось нечто напоминающее улыбку. «Но только на время расследования, как вы понимаете». «Наивысший допуск?» «Выше не бывает, сэр. Но что мы все обо мне да обо мне? Давайте перейдем к вопросам. Их не так много, поэтому разговор не затянется». «Я вас слушаю, мистер Козицкий». Блеклый раскрыл папку и перевернул пару листов в потертом блокноте. «Где вы находились во время катастрофы?» «На первой палубе, как и все пассажиры, в противоперегрузочном кресле». «Как вы в нем оказались?» «Забрался», — язвительно ответил Линкольн. «Вам рассказать детали?» «Военные не любят нюхачей?» — бесстрастно осведомился Блеклый. «Никогда не любили, мистер Козицкий». «Понимаю». Он не оскорбился, не обиделся, не возмутился. Он услышал то, что ожидал, и ему было плевать на мнение капитана. «Я неверно задал вопрос, сэр. Прошу меня извинить. Итак, насколько я знаю, Чайковский двигался к Луне. Плановая коррекция курса должна была произойти не раньше, чем через 2 часа. И именно тогда, не по необходимости, а исключительно в целях предосторожности, пассажиры получили бы приказ занять свои места». «Поэтому, сэр, мне важно знать, как получилось, что вы оказались в противоперегрузочном кресле на 2 часа раньше, чем должны были». «Сирена дала соответствующий приказ». «С чем был связан приказ?» «По всей видимости, сирена приняла решение об экстренной смене курса». «По всей видимости?» — поднял брови дознаватель, таращась на карандаш. «Я находился на первой палубе, мистер Козицкий, а не в кабине», — напомнил Линкольн. «Я был старшим офицером на Чайковском, но не членом экипажа, поэтому я не знаю, что произошло». «У сирены не спрашивали?» «Честно говоря, мистер Козицкий, до сих пор не задавался этим вопросом», признался после короткой паузы капитан. «У меня достаточно других дел». но про себя подумал, что он, а не блеклый дознаватель, должен был проявить интерес к обстоятельствам катастрофы. «Прекрасно понимаю, сэр. И еще раз приношу извинения за то, что отвлекаю, но не могли бы вы уточнить, у вас был доступ к переговорам экипажа?» «Ни один пассажир не имеет права слушать экипаж», — хмуро ответил капитан. «Вы не ответили на мой вопрос, сэр». Ему требовалась точность, да или нет, потому что полученный ответ будет зафиксирован в отчете. «Нет, я не имел доступа к переговорам экипажа». «Несмотря на ваше положение старшего офицера на борту Чайковского». «Никаких поблажек, мистер Козицкий, таков закон космоса», — твердо сказал Линкольн. «Я был старшим офицером по званию, но не по должности. На борту Чайковского был один капитан, Вавилов, и никто не мог оспаривать его власть». «Да, сэр, хорошо». Козицкий выдержал паузу. «А мистер Вагнер имел возможность слушать переговоры экипажа?» «Разумеется, имел». «Вы не расспрашивали его о предшествующих катастрофе событиях?» «Нет». Линкольн до сих пор был смущен этой оплошностью, поэтому попытался огрызнуться. «А должен был?» «Я подумал, вам могло стать интересно». Уколол его в ответ дознаватель. И капитан едва сдержался, чтобы не ответить грубостью. Но сдержался. Сжал под столом кулаки, сбрасывая в неистово сильный жест накатившуюся злость, и ответил почти спокойно. «Мистер Козицкий, мне, безусловно, интересно, что произошло с Чайковским, но до сих пор...» «У вас было много других забот, сэр. Я помню. Я снова приношу самые искренние извинения», — плавно перебил его дознаватель. «Вы должны понять, сэр. Я очень серьезно подхожу к расследованию и иногда увлекаюсь. Прошу простить, если я вас задел. Я этого не хотел». «Змея», — понял капитан, — «самое настоящее». Среди нюхачей, которых на своем веку повидал Линкольн, попадались и идиоты, таких хватало в любой организации, и карьеристы, которым было важно не расследовать, а доложить, но самыми опасными считались такие вот змеи, фанатики, живущие от одного расследования до другого. С ними невозможно договориться, их нельзя обмануть. Если хочешь выжить, с ними нужно сотрудничать. И горе, если ты действительно окажешься в чем-то виноват. «Кто вас назначил, мистер Козицкий?» Неожиданно для самого себя спросил Линкольн. «Я с удовольствием расскажу вам об этом за кружкой пива, сэр. Когда вы вернетесь, и мы с вами завалимся в Джонни Мнемоник». «Откуда вы знаете о моем любимом баре?» «Это моя работа», — спокойно ответил дознаватель. «И еще хочу сказать, что восхищаюсь вашим мужеством, сэр. То, как вы держитесь, говорит о вас больше, чем любая характеристика. Вы очень сильный человек, сэр. Я надеюсь на благополучный исход дела и желаю вам удачи. Поверьте, я говорю искренне». «Спасибо, мистер Козицкий», — кивнул капитан. «Надеюсь, вы понимаете, что это не последний наш разговор». «Разумеется». «И в связи с этим у меня такой вопрос, сэр. Возможно, я что-то упустил и о чем-то не спросил. Возможно, вы уже знаете нечто, что поможет расследованию. И я спрашиваю, вы ничего не хотите добавить, сэр?» То ли он умел читать мысли, то ли обладал неимоверным опытом и умением читать людей. Несколько секунд Линкольн молчал, разглядывая блеклого, после чего осведомился. «Как вы догадались, мистер Козицкий, вы ведь даже на меня не смотрите». «Это моя работа, сэр», — вежливо повторил дознаватель и улыбнулся, глядя на пальцы рук. «Что я должен знать?» «Когда Сирена пришла в себя, она сообщила, что была взломана», — медленно ответил капитан. Блеклый выслушал сообщение равнодушно. Заявление Линкольна взбудоражило всех ребят, и после того, как капитан скрылся в клипере, ангар наполнился возмущенным шумом, а главный заводилой, естественно, выступала Октавия. Сначала девушка взобралась на освободившийся контейнер и долго говорила о свободе слова и правилах журналистики, затем присоединилась к компании Арнольда, который был против цензуры только потому, что Фрейзер высказался «за», и устроила бурный спор с Саймоном, одним из приятелей Хиллари, призывавшим друзей не ссориться с капитаном. А потом, немного остыв, подошла к Анне. «Чудовищно, правда?» «Что именно?» — осведомилась Баррингтон. Анна прекрасно поняла, о чем хочет поговорить леди. Более того, Анна только что обсуждала слова капитана с Баджи и конфеткой, но не собиралась поддерживать Октавию. «Цензура!» — гневно воскликнула леди. «Не думала, что обнаружу ее в космосе!» «Космос находится за пределами корабля». «Точно! Корабль!» Окей посмотрела на Анну так, словно та подбросила неожиданную, но важную мысль. «Юридически мы сейчас на территории инопланетного государства, и на нас не распространяются законы Земли». «Распространяются». «Почему?» «Потому что мы с Земли», — язвительно объяснила Баррингтон. «И ты добровольно подписалась под пунктом о неразглашении». «Тогда я не знала, к чему это приведет». «Пропадает сенсационный материал?» «В сенсационных материалах суть журналистики». «Ты блогер». «Я стану журналистом, вот увидишь», — пообещала Окей. Помолчала и призналась. «Но ты права. Я в бешенстве от того, что мне не позволили пустить сенсационный материал в сеть». «Тебе пообещали эксклюзив». Напоминание вызвало у леди веселую усмешку. Она прижалась плечом к Баррингтон, чуть понизила голос и легко кивнула в сторону компании Хиллари. «Видишь, Арни?» «Вижу», — подтвердила Анна. «Ему я тоже много чего обещала», — хихикнула Октавия. «Но он ничего не получит и никогда не получит». Несколько секунд изумленная Анна молча смотрела на леди, после чего уточнила. «Что ты ему обещала?» «Догадайся», — передернула плечиками Окей. «Когда?» «Давно. Еще на той вечеринке». «Зачем?» «Я выпила немного шампанского». «Но зачем?» — повторила Анна. «Зачем выпила или зачем пообещала?» — уточнила леди. «Зачем пообещала?» «Ну, было такое настроение», — улыбнулась Октавия. «К тому же он классно целуется. Очень классно. У меня даже голова закружилась». «Теперь понятно, почему Арни на тебя так смотрит», — пробормотала Баррингтон, вспомнив взгляды Хиллари. «На меня все так смотрят», — отмахнулась леди. «А когда ты наделала эту футболку...» Анна кивнула на принт «Август Император». «Хиллари просто озверел». «Ерунда». «Я тебе поражаюсь». «Спасибо, дорогуша», — улыбнулась Октавия. «Наконец-то ты говоришь правду». «Я тебя не хвалила», — насупилась Баррингтон. «Но ты мною восхищаешься». «С чего ты взяла?» «Это нормальная реакция, так что я привыкла», — рассмеялась Окей. «Я вызываю зависть, ненависть и восхищение. Последнего больше, и в этом основа моего успеха. Думаешь, легко стать самым популярным блогером в мире?» «С деньгами твоего папы, наверное, не трудно». Анна попыталась уколоть леди, но у нее не получилось. «Если бы деньги гарантировали любовь публики, все богатые девочки давно обрели бы известность и популярность. Может, они не хотят?» Протянула Баррингтон, понимая, что Окей загоняет ее в ловушку. «Все хотят», отрезала леди. «Тогда что им мешает?» «Ты скажи». Несколько секунд девушки смотрели друг другу в глаза, а затем Анна произнесла то, чего ни в коем случае не собиралась говорить этой взбалмошной стерве. «У тебя есть талант». «И снова спасибо за честность, дорогуша», — рассмеялась леди. «Баррингтон, ты чудо! Я не ожидала, что ты когда-нибудь признаешь, что мой успех покоится не только на деньгах отца». «Я тоже», — буркнула Анна. «Но это не значит, что я тобой восхищаюсь. Постепенно ты преодолеешь этап отрицания и примешь свое отношение ко мне как должное». От такой веселой наглости оставалось лишь развести руками. «Ты заносчивая», — сообщила Анна. «Тебя считают стервой». Но Окей пропустила ее слова мимо ушей. «Я старалась, Баррингтон. Я училась, я готовилась и продолжаю готовиться к каждому ролику», произнесла она, задумчиво разглядывая разбитый клипер. «Я провожу свою жизнь в дороге. Поезда, самолеты, машины, пароходы. Мне осточертели чемоданы и отели. Зато меня знают во всех уголках мира. Во всех гребаных уголках». Октавия резко замолчала, и Анна вдруг поняла, что слышит исповедь. Что в ответ на ее искренность леди неожиданно решила поделиться наболевшим. Тем, что долгие годы держала в душе, и это заставило Анну посмотреть на Окей совсем другими глазами. Анна прикоснулась к плечу леди, увидела грустный взгляд и тихо спросила. «Оно того стоит?» «А чего ты добилась к 18 годам?» Поинтересовалась в ответ Октавия, но поинтересовалась без обычного нахальства, не желая напомнить о своем положении, а спокойным, немного усталым голосом. «Мне 17», — улыбнулась Анна. «Я стала мировой звездой в 15», — ответила леди. «Оно того стоит?» — повторила Анна. Октавия дернула плечом, помолчала и вновь перевела взгляд на клипер. «Мне нравится то, что я делаю, Баррингтон. Ни дороги, ни самолета, ни отели, а то, что я делаю. Мне нравится говорить с людьми. Мне нравится популярность, врать не буду, но в первую очередь, веришь мне или нет, мне нравится сама работа. И бешусь я не потому, что у меня отняли сенсацию, а потому, что не позволили рассказать людям самую крутую историю, которой я когда-либо прикасалась». Окей, помолчала. «Я не ангел, Баррингтон, но я с удовольствием делаю свою работу». Леди вновь помолчала, обдумывая, стоит ли продолжать, но все же нанесла удар. «Можешь ответить тем же. Тебе нравится твоя жизнь?» Все-таки в первую очередь она была журналистом. «У меня нормальная жизнь», — негромко ответила Анна. «Не ври себе, Баррингтон, никогда не ври себе», — в тон ей сказала Окей. «Ты надрываешься, стискиваешь зубы и давно наплевала на себя. Твоя жизнь — это Артур. Ты мечтаешь, чтобы у него все сложилось, и приносишь себя в жертву». «Не твое дело». «Не мое», — кивнула Октавия. «Но я, в отличие от тебя, не боюсь сказать, что восхищаюсь тобой. Я тебя не понимаю, но восхищаюсь. Ты одержимая, Баррингтон, но одержимая чем-то хорошим». Это был день признаний. Несколько секунд Анна молча осознавала услышанное, после чего спросила. «У тебя есть братья?» «Двое». Быстро, словно ожидала вопрос, ответила Окей. «Но у меня никогда не было с ними настолько близких отношений. Возможно, потому что они не больны, а мне не приходится спасать их от нищеты и голода». Октавия была права во всем. Абсолютно во всем. И от этого становилось лишь горше. «Да, моя жизнь совсем не праздник. Да, мне приходится работать и во многом себе отказывать. Но я не считаю, что живу напрасно. И я верю...» «Во что она верит?» «В себя. В то, что у нее получится. Но эта вера нужна лишь для того, чтобы отдать себя брату. Всю себя. Леди права». «Ты можешь уйти?» Едва слышно спросила Анна. «Считай, что мы стали подругами, но сейчас я прошу тебя уйти». «Уйду», — пообещала Окей. «Но прежде, раз уж у нас зашел столь откровенный разговор, я хочу сказать еще кое-что. Ты готова послушать еще пару минут?» «Говори», — через силу произнесла Анна. «Я видела, ты ходила на правую сторону». «Я искала доктора Нуци». «Заболела?» «Нужно было поговорить». «А долго говорила с сотрудниками?» «Ты за мной следишь?» — удивилась Баррингтон. «Мы здесь все на виду», — пожала плечами Октавия. «И все заметили, что ты не просто спросила у них о докторе, но осталась поболтать». «Это преступление?» Окей поморщилась, недовольная ни тоном, ни словом ответа, и Анна продолжила. «Мне показалось странным, что мы расположились отдельно. Мы слева, а не справа. Разве мы не в одной лодке?» «Это люди не нашего круга, дорогуша». «Они со второй палубы», — поняла Анна. «Именно». «Но палубы разбиты, и первая, и вторая», — сказала Баррингтон. «Разве мы не должны вместе думать о выживании?» «Палубы разбились, но не исчезли», — уверенно ответила Окей. «Они всегда будут, первая и вторая, потому что так устроен мир. Тебе повезло оказаться на первой, что удается единицам из твоего круга. И мой тебе совет — не наделай ошибок. Подумай о том, на какой палубе ты хочешь оказаться после того, как нас спасут. На какой палубе будет лучше Артуру?» «Нас еще не спасли», — заметила Анна. «Ты не веришь, что нас вытащат?» — подняла брови Октавия. «Я думаю, может получиться так, что для спасения нам потребуется опытный механик, а не знаменитый на весь мир блогер», — улыбнулась Анна. «Подумай об этом». «Намекаешь, что я бесполезна?» — прищурилась леди. «Намекаю, что если придется по-настоящему тяжело, какой-нибудь небритый парень со второй палубы может и не захотеть рисковать жизнью ради напыщенной знаменитости». Теперь уже Октавии потребовалось время, чтобы осознать услышанное. Несколько секунд она молча смотрела в пол, затем поднялась, поскольку обещала уйти, и стоя с уважением произнесла. «А ты не такая глупая, какой кажешься, Баррингтон. Я рада, что у меня хватило ума стать твоей подругой». Разговор с Октавией затянулся. Потом раскапризничался Артур, у которого что-то перестало получаться в компьютерных делах, и он принялся громко хныкать, успокоившись лишь после того, как Анна выдала ему тюбик с шоколадным батончиком. Коробку с ними девушка хранила в рюкзаке и не представляла, что будет делать, когда лакомство закончится. Получив шоколад, Артур вновь уставился в монитор. Анна попросила Баджи последить за ним. Картинка кивнула, даже не оторвавшись от разговора с конфеткой, и бросилась к уборной, около которой уже собралась небольшая команда разведчиков Вагнера. Он сам, Август, Мо и Мейсон с Карсоном, которые стояли чуть в стороне, но не смешиваясь с зеваками, и было непонятно, с кем они. Вагнер притащил в уборную объемистый ящик с инструментом и пару пустых контейнеров, которые планировал использовать вместо стремянки. И именно инструменты вызвали у зевак острые вопросы. «Что собираетесь делать?» — осведомился Хиллари. «Хочу посмотреть, есть ли отсюда выход», — вежливо ответил Павел, оставив без внимания тот факт, что Арнольд проигнорировал обращение сэр. «Мы уже осмотрели уборные и знаем, что в них только один выход». «Я собираюсь в этом убедиться». «Зачем вам инструменты?» «Люблю работать руками». «В таком случае вряд ли вы станете капитаном, сэр», — хихикнул Саймон. «При всем уважении». Ребята засмеялись. Вагнер кивнул, показывая, что оценил шутку, и решительно вошел в мужскую уборную. Август и Мо последовали за ним, а чуть погодя зеваки, включая подошедшую Анну. «Какое приключение вы задумали?» — продолжил расспросы Арнольд. Он заметил, что к толпе присоединился пятый и решил не упускать инициативу. «Я ведь сказал, буду искать выход», — хладнокровно ответил Павел. «Надеюсь, вы не собираетесь разбирать нашу уборную на запчасти?» «А если так?» «Если так, возможно, имеет смысл начать с женской половины». На этот раз засмеялись все слушатели и очень громко. «Я обдумаю ваше предложение, мистер Хиллари», — пообещал Вагнер. «А можно до тех пор вы не будете ничего предпринимать?» «До каких пор, мистер Хиллари?» «Пока все не обдумаете!» Снова раздался смех. «Вы весьма остроумны, мистер Хиллари», — заметил Павел. «Спасибо, сэр. Ваши слова много для меня значат», — отозвался Арнольд. «А мои для вас?» «Я не собираюсь разрушать уборную, мистер Хиллари. Я всего лишь посмотрю, как тут все устроено», — улыбнулся Вагнер и распорядился. «Ставьте контейнер здесь, один на другой». И пока Август и Мо выполняли распоряжение, продолжил. «Уборные сделаны очень хорошо, мистер Хиллари. В них поступает вода, а использованная сливается в канализацию». «Сомневаюсь, что кто-то из нас сможет пролезть по трубам, сэр». «Совершенно верно, мистер Хиллари. Трубы мы трогать не станем. Но возникает вопрос, что требуется уборным, кроме воды?» Столпившиеся у входа ребята принялись оглядываться, пытаясь сообразить, что имеет в виду кадет. И первым, как ни странно, догадался Арнольд. «Вентиляция!» — воскликнул он, указав на закрепленную под потолком решетку. «Совершенно верно, мистер Хиллари!» — с улыбкой подтвердил Павел. «Когда я изучал эти комнаты, то обратил внимание, что в них поступает свежий воздух». Арнольд прищурился, поднял взгляд от контейнеров вверх и уставился на вделанную в стену решетку. «Она слишком маленькая, сэр. Если за ней и есть труба, то узкая». Случилось то, на что надеялся Линкольн. Ребята, включая здоровенного Арнольда, увлеклись происходящим. «Согласен, мистер Хиллари», — не стал спорить Вагнер. «Но наш корабль, очевидно, велик и не может обходиться только узкими воздуховодами. Нет никаких сомнений, что где-то за стеной прячется настолько широкий короб, чтобы по нему смог пробраться мужчина или подросток». «Теперь я понимаю, для чего вы взяли этого задохлика», — не удержался от злой шутки Арнольд, указывая на щуплого Мо Смита. «Я не задохлик», — возмутился Мо. «Ну, значит, альтернативно развитый», — изменил определение Арнольд. Смит прошептал в адрес здоровяка что-то, несомненно, обидное и повернулся к Вагнеру. «Я не полезу в трубу, у меня клаустрофобия». «Не каждый из нас способен стать героем», — вновь прокомментировал Хиллари. «Мы еще не добрались до трубы», — ответил Павел. «И поверьте, мистер Смит, заставлять вас никто не будет». «Надеюсь». «Я веду репортаж из мужской уборной», — произнесла Октавия, стоя спиной к происходящему. В настоящий момент первый помощник Вагнер собирается мужественно разобрать стену, чтобы посмотреть... чтобы посмотреть, что за ней находится и можно ли через нее выйти. Три микродрона продолжили снимать леди, а остальные полетели к Павлу, который ловко взобрался на столешницу, с нее перешагнул на второй контейнер, постоял, ловя равновесие, убедился, что конструкция достаточно устойчивая, осторожно повернулся и осмотрел решетку. «Дайте, пожалуйста, плоскую отвертку». Август вытащил из ящика нужный инструмент, передал его взобравшемуся на столешницу Мо, а тот подал кадету. Вагнер аккуратно подцепил решетку отверткой, убедился, что она поддается, сделал щель шире с одной стороны, а потом с другой и постепенно вытащил решетку из отверстия. Открывшийся канал не поражал воображение размерами, но он, как и надеялся Павел, был коротким и входил в куда более широкую трубу. «Что там?» – заволновались зеваки. «Есть проход!» «Вы сумеете добраться до короба?» «Боюсь ошибиться, но, кажется, идея старшего помощника Вагнера себя оправдала», прокомментировала О'Кей, ухитрившись оказаться в первом ряду. «Что ждет нас за этой стеной?» Ребята придвинулись так близко, что Августу пришлось напомнить, что стоящие друг на друге контейнеры не очень устойчивы. «До большой трубы примерно метр», громко произнес кадет, просовывая в отверстие руку. «И там действительно проходит общий воздуховод. Куда он ведет?» «К большому вентилятору, который превратит старшего помощника в фарш», — проворчал Хиллари. Но на этот раз никто не засмеялся. Все были слишком увлечены происходящим. «Мо, может, правда заберешься в трубу?» — негромко спросил пятый. «Сам лезь», — нервно ответил Смит. «Я попробую расширить проход», — произнес Павел. «Каким образом?» — поинтересовался Август. «Внутренние переборки никогда не отливают из сплошного металла. В этом нет никакого смысла», — объяснил Вагнер, ощупывая дальний короб узким лучом карманного фонарика. «Обычная конструкция, сэндвич. Направляющие обшиваются панелями, а внутри размещают коммуникации. А панели, соответственно, изготавливают достаточно тонкими и легкими». «Их нетрудно сломать!» — воскликнул Мо. «Именно, мистер Смит. Передайте, пожалуйста, молоток и зубило». Но прежде чем кадет успел приступить к разрушению, дальний конец трубы, тот, который входил в большой короб, перекрыла опустившаяся сверху решетка. Не пластиковая, отделочная, а сваренная из прочных на вид металлических прутьев. «Проклятье!» — прошептал Вагнер. «Что случилось, сэр?» — тут же спросил Мо. «Они закрыли воздуховод решеткой». По уборной пронесся вздох разочарования. «За нами следят?» «Разумеется, следят!» «Они видят каждое наше движение!» «И, наверное, смеются!» «Получается, мы все-таки не одни, сэр!» Вздохнул Август. «Все-таки не одни, мистер Даррелл», подтвердил Павел, собираясь вернуть пластиковую решетку на место. «И они не хотят нас выпускать!» «Подождите!» Кадет замер и удивленно посмотрел на Октавию. «Да, мисс Климова?» «Одну минуту!» Леди вздохнула, после чего посадила на плечо 5 дронов, а последнего, 6-го, направила в трубу. «Если мы не можем пролезть, то давайте хотя бы посмотрим, что там находится». «Прекрасная идея, мисс Климова», — одобрил Павел, наблюдая за тем, как дрон влетает в вентиляцию. Октавия же запустила виртуальный монитор, вокруг которого тут же столпились ребята. «Обыкновенная труба», — прокомментировал пятый, разглядывая поступающее видео. «И обыкновенная решетка», — добавила Анна. «А за ней?» Дрон медленно пролетел сквозь решетку, вышел в большой короб, перевернулся, собираясь направить камеру наверх, но в следующий миг на экране возникли помехи и окно, на которое шло изображение, почернело. «Что случилось?» — громко спросил Вагнер. «Связь потеряна», — ответила Октавия и добавила. «Это было ожидаемо». «Черт!» «Да кто они такие?» Неожиданно закричал стоящий на столешнице Мо и пнул ногой сушилку для рук. «Кто они? Кто? Почему они решают, что нам делать? Кто им дал право над нами издеваться? Кто им дал право сажать нас за решетку? Кто?» Октавия покачала головой и отключила монитор. 5 оставшихся дронов сидели на ее плече, словно 5 золотых брошек. Неудача Вагнера, которая в иное время вызвала бы лишь поток веселых шуток, подействовала угнетающе. Во-первых, ребята уже начали привыкать к победам. Запуск реактора и восстановление сирены позволили им думать, что жизнь наладилась, и возвращение с небес на землю получилось тяжким. Во-вторых, истерика Мо. То, что всегда спокойный и сдержанный Смит сорвался, стало неприятным сюрпризом. И хотя примчавшийся Нуце быстро успокоил парня, каждый успел подумать о том, где пролегает его черта. Его тонкая красная линия, за которой скрывается мрак. И каждый признался себе, что она рядом. Силы человека не беспредельны, рано или поздно они закончатся, стресс прорвет плотину воли и заставит выплеснуть на окружающих накопившийся страх. Рано или поздно. Нуци увел рыдающего Мо к его вещам и уложил на спальный мешок, не переставая говорить что-то ободряющее своим мягким приятным баритоном. Остальные разошлись молча, стараясь не смотреть на сорвавшегося товарища и даже не приближаясь к нему, словно боясь заразиться слабостью и понимая, что их время тоже придет. Рано или поздно. Анна хотела пойти проверить Артура, но едва она сделала несколько шагов в сторону лагеря, как ее мягко взял за руку Пятый. «Привет, Баррингтон!» «Давно не виделись», — съязвила девушка. Она попыталась вырваться, но Фрейзер держал ее хоть и мягко, но крепко, и Анна решила не устраивать скандал. «Что тебе нужно?» «Поболтаем?» «Отстань!» «Зачем грубить, Баррингтон?» — притворно удивился Чарльз. «Ты же видела, я теперь на стороне добра, я твой друг и союзник!» Пятый говорил нарочито дурашливо, но смотрел при этом внимательно, не пропуская ни одной эмоции, отразившейся на лице девушки. «Кстати, почему ты поддержал капитана?» — поинтересовалась Анна, поняв, что разговора не избежать. «Потому что он прав!» — тут же ответил Фрейзер. «То есть ты за цензуру?» — рассмеялась девушка. «А кто недавно рассказывал о демократии?» «При чем тут демократия?» — не понял Чарльз. «Где демократия, там и свобода слова», — подловила его Анна. «Мы говорим об основополагающих правах гражданина. Пятый, о наших правах». «Баррингтон, перестань бросаться громкими словами, от этого они тускнеют», — поморщился Фрейзер и отвел девушку в сторону, чтобы их точно никто не услышал. «Нас не просили молчать о корабле, нас просили пока молчать о корабле. И пообещали такую массу преференций за сотрудничество, что я счел сделку достойной». Чарльз сказал именно то, что должен был сказать, и Анна заинтересовалась. «Я слышала, чем Линкольн купил Октавию, но что он предложил тебе?» «Господи, Баррингтон, когда наконец ты начнешь слышать не то, что тебе хочется, а то, что действительно важно?» Устало поинтересовался Пятый. «Иногда ты кажешься умненькой, а в следующий миг такое скажешь, что даже мне становится стыдно». «За меня?» — удивилась Анна. «Образно!» — махнул рукой Чарльз. Девушке показалось, что он немного смутился, но она решила отложить выяснение отношений и помогла Пятому вернуться к главной теме. «Что именно я не услышала?» «Обещание!» — рассмеялся Фрейзер. «Ты не услышала железобетонное обещание того, что нас спасут!» «Не поняла», — растерялась девушка. «Когда я обдумывал ситуацию в прошлый раз, я упустил из виду важный фактор — инопланетный корабль», — признался Пятый. «Для нас это просто ангар, из которого мы не можем выбраться. А для человечества — сверхценный приз, и они постараются добраться до него во что бы то ни стало». Чарльз вновь рассмеялся. «Так что все в порядке, Баррингтон. Нас спасут». «И ты сменил сторону», — усмехнулась Анна. «Изменил тактику», — поправил девушку Пятый. «Теперь нужно во всем поддерживать капитана, чтобы оказаться ближе к пирогу». «Ты слишком мал, чтобы рассчитывать на место за столом», — заметила Анна. «Здесь все получат свой кусок», — вновь рассмеялся Чарльз. «Вопрос в его размере». Умный, хитрый, изворотливый, настоящий миллиардер. Не просто живет, а анализирует происходящее, оценивает, ищет выгоду. Сейчас Анна окончательно поняла, насколько они с Пятым разные, абсолютно разные. Возможно, они стоят друг от друга даже дальше, чем человек от инопланетян. А когда поняла, негромко поинтересовалась. «Зачем ты мне это рассказываешь?» И вновь ей показалось, что в глазах Чарльза проскользнуло нечто отдаленно напоминающее смущение, как будто он сам понимал бессмысленность своего появления, но при этом не мог не прийти и не мог объяснить, для чего пришел. «Хочешь отозвать свое предложение?» Пришла ему на помощь девушка. «Ни в коем случае!» — качнул головой Пятый. «Я по-прежнему хочу, чтобы ты встала на мою сторону». «Теперь зачем? Раз ты пришел к добру?» — насмешливо спросила Анна. «Затем, чтобы на стороне добра мой голос звучал громче», — пояснил Фрейзер. «Точнее, наш голос. Твой и мой». И девушка поймала себя на мысли, что ей стало очень приятно, когда Пятый произнес «наш голос, твой и мой». От простенького местоимения «наш» на душе стало очень тепло, как будто Фрейзер имел в виду совсем другое, не то, о чем неожиданно подумала Анна, а он имел в виду другое. И девушке стало грустно. «Поговорим позже», — резко бросила она, вырвав, наконец, ладонь из руки Пятого. «Когда?» — тут же спросил он. «Когда я буду готова». «Что собираешься делать сейчас?» «Иду в галерею». «Заинтересовалась искусством?» «Все интереснее, чем болтать ни о чем». Написав на стене пламенный призыв «Поговорите с нами», Диккенс не остановилась. Перетащила контейнер к дальней от левого борта клипера стене и принялась рисовать. Увлеклась так, что не пошла на обед, и Август принес ей положенные тюбики с пищей. А потом уговорил Вагнера выдать художнице еще одну банку с машинным маслом из тех запасов, что везли на Луну. Диккенс увлеклась, не ходила на обед, пропустила общее собрание и разведывательную вылазку Вагнера. Наплевала на все, что творилось вокруг. Зато сейчас, через несколько часов непрерывной работы, на бежевой стене чужого металла появился причудливый узор, сплетенный из информации, реальности и фантазий, смешавший их в непонятную, но завораживающую мозаику. В потрясающее воображение калейдоскоп, в котором образы людей перетекали в панорамные виды, оружие в математические формулы, животные рассказывали сказки о драконах и цитировали великих поэтов. Диккенс варила густой компот из всего на свете, отражая мир черным маслом, но понять ее замысел получалось далеко не у всех. «Что это за ерунда?» — поинтересовался Фрейзер, останавливаясь в 10 шагах от стены. «Искусство», — объяснила Анна. «Ты так сказал». «Я был не в себе». «Не позорься, Пятый, это красиво. У Диккенс талант». «Я не спорю», — помолчав, ответил Чарльз. «Изобразить такое с помощью машинного масла и тампона — это действительно серьезное достижение, говорящее об очень хорошей подготовке. Но для чего?» «В смысле?» — не поняла Анна. «Что подумают о нас, инопланетяне, когда увидят эти художества?» «Они подумают, что нам не чуждо абстрактное мышление», — твердо ответила Анна. «Они подумают, что мы не роботы и не бездушные существа, что мы умеем не только ценить красоту мира, но пропускать ее через себя и отображать, порождая новое». «Хорошо сказано», — тихо одобрила оказавшаяся рядом Октавия. «Спасибо», — смутилась Анна. «Думаешь, глядя на галерею Диккенс, инопланетяне подумают именно так?» — недоверчиво уточнил Чарльз. «Думаю, существа, у которых нет тяги к прекрасному, не способны достичь звезд», — убежденно ответила Анна. «Мы не знаем, кто владеет кораблем», — напомнил Пятый. «Возможно, муравьи или слизни, или...» «Я говорила не о форме, а о содержании. Ты отказываешь муравью, сумевшему построить межзвездный корабль в чувстве прекрасного? На каком основании? Потому что он не кажется тебе красивым?» Анна повернулась к полотну. «Диккенс рисует наш мир. Не докладывает о нем, а рисует, показывает, отразив своей душе. И я думаю, эта картина скажет о нас больше, чем все существующие энциклопедии». «Сомневаюсь», — упрямо произнес Пятый. «Посмотрим. Ты веришь в то, что мы с ними встретимся?» — заинтересовалась леди. «Я надеюсь», — кивнула Анна. «А вдруг они просто посадят нас в Чайковский, подлатают его, да выбросят навстречу спасательному клиперу?» — предположил Чарльз. «А сами улетят». «Мы полностью в их власти и ничего не сможем сделать», — вздохнула Окей. «Мы даже до воздуховода добраться не способны. Ты ведь видел?» «Видел», — кивнул Пятый. «А еще я почитал ту информацию, что хранится на серверах Сирены, и узнал, что Артур действительно хорошо разбирается в компьютерах». «И что?» — насторожилась Анна. «И что?» — удивилась Октавия. «Как думаете, у инопланетян есть компьютеры?» — негромко спросил Пятый. «Наверняка есть», — кивнула леди, — «только более высокого уровня». «И они наверняка уже изучили Сирену». «У тебя паранойя?» «Я просто анализирую происходящее.